Глава 36. Та ночь стала последней для Дэвида Фонтено. Его машину нашли с раскрытыми дверцами и проколотыми передними шинами на дороге, ведущей к реке Перл, огибающей попутно Хани-Айленд. Ветровое стекло было разбито, а салон изрешечен пулями калибра 9 мм. Ломанные ветви и примятые кусты привели двух полицейских из Сент-Амани к ветхой охотничьей хижине. Пышные бороды мха почти полностью скрывали ее жестяную крышу. Хибара выходила на протоку, поросшую ивняком. Желтовато-зеленая ряска густым ковром покрывала воду. Окрестности оглашали крики крякв и древесных уток. Сарай пустовал уже давно. Мало кто теперь расставлял капканы на Хани-Айленд. Большинство охотников переселились дальше в протоку промышлять бобров, иногда аллигаторов. В открытую дверь было слышно, как внутри что-то возили по полу, с шумом переворачивали, и все это сопровождалось тяжелым сопением и фырканьем. «Кабан!» — заключил один из помощников шерифа. Банковский служащий рядом с ним, который вызвал полицию, снял винтовку с предохранителя. «Дело дрянь. Кабана этим не очень-то возьмешь», — покраснел от досады второй помощник шерифа, лысоватый коренастый мужчина в рубашке с коротким рукавом и охотничьей куртке, редко бывавший в ходу. Его ружье с оптическим прицелом годилось для отстрела мелкой дичи, а в некоторых полицейских подразделениях иногда использовалось в качестве снайперской винтовки. У нас в штате Мэн его называли «ружьем для мелочевки». Свалить дикого кабана из такого оружия можно было только очень метким выстрелом. Кабан учуял людей в нескольких шагах от хижины. Разъяренное животное вылетело из дверей. Маленькие глазки светились злобой, с рыла капала кровь. Зверь выбрал своей целью работника банка, и тот бросился в протоку, чтобы спастись от устремившегося к нему кабана. Животное закружило, прижатое к воде вооруженными людьми, затем наклонило голову и снова ринулось в атаку. Грянул выстрел, затем второй, и кабан рухнул на землю. Пулями ему снесло верх черепа. Он дернулся, взрывая копытами грязь, и затих. Помощник шерифа картинно сдул дым с длинного ствола кольта «Анаконда». Он вытолкнул шомполом гильзы и перезарядил револьвер. «Боже правый!» — ахнул его напарник, стоявший на пороге сарая. «Кабан здорово постарался, но это точно Дэвид Фонтено!» Кабан успел сильно испортить лицо и отгрыз часть руки, но и старания зверя не скрыли тот факт, что Фонтено вынудили покинуть машину, затем загнали в хижину, где ему сначала выстрелили в пах, потом прострелили колени, локти, и закончилась экзекуция выстрелом в голову. «Ну и ну!» — выдохнул истребитель кабанов. «Узнает об этом Лайонел, будет море крови!» Мне позвонил Морфи и торопливо ввел в курс дела. Кое-что я узнал из сообщений местного филиала NBC. Позднее Энджел, Луис и я зашли позавтракать в одно из заведений на Пойдра-стрит. У Рэйчел хватило сил только, чтобы снять трубку. Она решила подождать завтраком и вздремнуть еще немного. Как всегда, одетый с иголочки Луис на этот раз щеголял в льняном костюме цвета слоновой кости и белой рубашке с короткими рукавами. Он вместе со мной остановился на беконе, домашнем печенье и крепком кофе. Энджел выбрал ветчину, яйца и кукурузную кашу. «Энджел, кукурузную кашу едят старики!» — раскритиковал его выбор Луис. «Старики и душевно больные!» Энджел молча вытер с подбородка кашу и показал Луису палец. «По утрам он не так уж красноречив», — пояснил Луис, — «но днем наверстывает с лихвой». Энджел снова показал ему палец и аккуратно добрал остатки каши. «Ты думаешь, Джо Боунс решил нанести Фонтено упреждающий удар?» — спросил он, отодвигая тарелку. «Похоже на то», — ответил я. «Морфи полагает, что он использовал для этой работы Ремара, вытащил его из норы, а потом снова отправил в укрытие. Он бы никому не доверил такое дело. Но мне совершенно непонятно, что делал Фонтено на Хани-Айленд, да еще без охраны. Не может быть, чтобы он не предполагал, что Джо Боунс не упустит случай его прикончить. А не могло так случиться, что тут постарался кто-то из людей Фонтена. Его под каким-то серьезным предлогом заманили на болото, а потом об этом дали знать Джо Боунзу», — предположил Энджел. «Такая вероятность определенно существовала. Завлечь Фонтена на Хани-Айленд мог человек, которому Дэвид доверял настолько, чтобы решиться на такую поездку. Более того, этот кто-то предлагал Дэвиду нечто очень важное и нужное последнему, иначе бы тот не рискнул бы отправиться в заповедник среди ночи. Я ничего не сказал приятелям, но меня сильно тревожило, что в течение суток мое внимание к Хани-Айленд привлек сначала Реймонд Агуиллард, а затем история с Дэвидом Фонтеном. Я решил, что навещу сначала Джо Боунза, а затем, возможно, скорбящего Лайонела Фонтена. Зазвонил мой мобильный. Портье из гостиницы сообщил о доставке груза на имя некоего мистера Луиса, и курьер ждет нас, чтобы мы расписались в получении. Мы вернулись в гостиницу на такси и увидели у входа черный грузовой фургон. «Вот и курьер», — удовлетворенно заметил Луис. Однако я не увидел на машине никаких отметок, указывающих на службу доставки. В холле портье нервно поглядывал на огромного темнокожего мужчину, с трудом уместившегося в кресле. На черной футболке бритоголового гиганта зигзагом шла белая надпись «Борец с кланом». Черные брюки военного покроя были заправлены в армейские ботинки. У ног могучего курьера стоял запертый на замок длинный металлический контейнер. «Брат Луис», — проговорил он, поднимаясь. Луис достал из бумажника 300-долларовые купюры и протянул курьеру. Мужчина сунул деньги в карман брюк, достал оттуда же солнцезащитные очки и, надев их, вышел на улицу, не проронив больше ни слова. «Джентльмены», — обратился к нам Луис, — «не могли бы вы отнести это наверх?» Мы с Энджелом взялись за контейнер с обоих концов и последовали за Луисом в номер. Ящик оказался тяжеленным, и в нем, когда мы его тащили, что-то громыхало. «Эти курьеры и службы доставки прямо на глазах матереют», — поделился я своим наблюдением с Луисом, дожидаясь, пока тот отопрет дверь. «Это специализированная служба доставки», — пояснил Луис. «На авиалиниях никогда не встречаешь понимания». Он запер дверь изнутри и только после этого достал из кармана связку ключей и открыл замок. Ящик имел три отделения и раскладывался наподобие сумки для инструментов. В первом отсеке лежала в разобранном виде трехзарядная снайперская винтовка CP-66 системы Маузера, все части которой были упакованы в переносной футляр. Рядом помещался пистолет ZIG-R226 и кобура с креплением на поясе. Во втором отделении находились два армейских мини-автомата Calico M960A. Каждый из них был оснащен коротким стволом, который выходил за передний конец оружия менее чем на 1.5 дюйма. При отведенном стволе длина автомата составляла чуть более 2 футов, а вес без патронов равнялся приблизительно 5 фунтам. Это оружие отличалось повышенной убойной силой и имело скорострельность 750 выстрелов в минуту. Третий отдел заполняли боеприпасы, в том числе 400-зарядных магазина 9-миллиметровых патронов парабеллум для автоматов. «Рождественский подарок?» — пошутил я. «Точно», — подтвердил Луис, вставляя в ЗИК 15-зарядный магазин. «А на день рождения я рассчитываю получить ракетную установку». Луис вручил Энджелу футляр с винтовкой, а сам надел кобуру и вложил в нее ЗИК. Он снова запер контейнер и отправился с ним в ванную комнату. Там он отвинтил панель под раковиной, запихнул в проем ящик и вернул панель на место, убедился, что все в порядке, и мы покинули номер. «А вы думаете, Джо Боунс обрадуется, когда к нему заявятся чужаки?» — спросил Энджел, когда мы направлялись к моей машине, взятой на прокат. «А мы совсем не чужаки», — изрек Луис. «Мы друзья, с которыми он пока не познакомился». У Джо Боунза в Луизиане имелось 3 дома, в том числе и загородный особняк у Кипримортпойнт, к немалому огорчению более почтенной публики, чьи дорогие виллы располагались по соседству. Городская его резиденция находилась через дорогу от парка Одабон, почти напротив остановки, откуда автобусы возили туристов в Новоорлеанский зоопарк. Чтобы взглянуть на дом, я проехался до него на трамвае. Это было изящное строение ослепительной белизны, с чугунными балконами и куполом, увенчанным золотым флюгером. Джо Боунс подходил для такой красоты, как таракан для свадебного торта. В тщательно ухоженном саду буйно цвело неизвестное мне растение. От цветов исходил густой дурманящий аромат, а огромные кроваво-красные лепестки наводили своим видом скорее на мысль о разложении, чем о цветении. Казалось, растения лопнули, и ядовитый сок течет по стеблям, отравляя тлю. На лето Джо Боунс переехал в отреставрированную плантаторскую усадьбу в 100 милях к северу от Нового Орлеана в округе Западная Фелициана. Поскольку отношения с семейством Фонтена продолжали ухудшаться, и все сильнее пахло грозой, решение остаться в этом месте было вполне разумным, поскольку давало Джо возможность привлечь для защиты больше сил, чем в городе. Белоснежный особняк с 8 колоннами располагался на участке приблизительно в 40 акров. По обеим сторонам его ограничивали просторы реки, несущие свои воды на юг к Миссисипи. 4 больших окна выходили на широкую галерею, и в крыше имелись 2 слуховых окна. Через парк с цветущими камелиями и азалиями шла обсаженная дубами аллея, упиравшаяся в обширную лужайку, где отдыхала небольшая группа людей. Часть собралась у барбекю, остальная публика расположилась в креслах. Когда мы подъезжали, я заметил в футах в 10 от ворот 3 камеры слежения. Первый раз мы проехали мимо, чтобы присмотреться. Затем высадили Энджела в полумиле от дома, и я знал, что он уже направляется к группе кипарисов, находившихся напротив ворот. Я решил, что Луис рядом будет мне нужнее, если на встрече с Джо Боунзом возникнут осложнения. 4-я камера была нацелена на ворота. Переговорного устройства я не увидел, но ворота оставались закрытыми, хотя мы с Луисом прислонились к машине и помахали в камеру. Через 5 минут из-за дома появилась переоборудованная мототележка, наподобие тех, что возят игроков по полю для гольфа, и с тихим жужжанием покатила по дубовой аллее в нашу сторону. У ворот она остановилась, из нее вышли 3 мужчин в молодежных брюках и спортивных рубашках. Они даже не пытались скрыть свои автоматические пистолеты. «Привет», — сказал я. «Мы приехали поговорить с Джо Боунзом». «Нет здесь никакого Джо Боунза», — ответил один из троицы, загорелый коротышка. Прилизанные волосы придавали ему сходство с ящерицей. «А как насчет мистера Джозефа Банано? Может быть, здесь такое отыщется?» «Вы из полиции?» «Мы сознательные граждане. Надеемся, что мистер Джо Боунз внесет свой вклад в фонд похорон Дэвида Фонтено». «Он его уже внес!» — подал голос другой парень, стоявший у мототележки. Он также смахивал на ящерицу, но пожирнее. Его товарищи у ворот закатились от смеха. Я придвинулся к воротам. Ящероголовый коротышка вскинул пистолет. «Передай Джо Боунзу, что здесь Чарли Паркер. И еще скажи, что я был в доме Агуиллардов в воскресенье, и теперь ищу Ремара. Думаешь, тот шутник у тебя за спиной в состоянии это запомнить?» Коротышка отступил от ворот и, не сводя с нас глаз, передал мои слова типу у мототележки. Он взял с заднего сиденья рацию и говорил в нее несколько мгновений, потом кивнул ящероголовому. «Рики! Он велит его пропустить!» «Ладно!» — Рики достал из кармана пульт. «Отойдите от ворот, руки на машину! Скажите, что у вас с собой! Забудете что? Я вам сажу в башку по пуле и скормлю крокодилом!» У нас на двоих были Смит Вессон и Зик. Луис, для полноты картины, присовокупил нож с лодыжки. Мы оставили машину у ворот и вслед за мототележкой двинулись к дому. Один из охранников сидел на заднем сиденье, держа нас под прицелом, а Рики замыкал шествие. Недалеко от лужайки запахло барбекю из креветок и курицы. В контейнере со льдом охлаждалось пиво. От дома послышался низкий, пропитанный злобой угрожающий рык. На конце цепи, прикрепленной к залитой бетоном скобе, сидел огромный зверь. В густой волчьей шерсти скользили оттенки, характерные для восточноевропейской овчарки. Глаза могучего пса светились умом, отчего этот, без сомнения, свирепый зверь становился еще опаснее. На вид он весил никак не меньше 180 фунтов. Каждый его рывок грозил выдрать скобу из бетона. Я заметил, что особый интерес собака проявляла к Луису. Она не отрывала от него глаз и раз даже поднялась на задние лапы. Так ей хотелось до него добраться. Луис отвечал ей взглядом исследователя, с интересом наблюдающего за развитием в пробирке бактерий нового вида. Джо Боунс наколол вилкой кусок курятины и положил на фарфоровую тарелку. Он был не намного выше Рики, темные длинные волосы зачесаны назад, нос носил следы по меньшей мере 1 перелома, небольшой шрам кривил верхнюю губу. Расстегнутая белая рубашка нависала над спортивными трусами из лайкры. Я отметил его подтянутый мускулистый живот и чрезмерно развитые для его относительно небольшого роста грудь и руки. В нем, как и в его псе, чувствовались ум и сила. Видимо, этим и объяснялся факт, что Джо Боунзу удавалось главенствовать в Новом Орлеане целых 10 лет. Рядом с курицей он положил томаты, листья салата и смешанный с перцами холодный рис, а затем подал тарелку сидевшей рядом блондинке. Она была старше Джо. Я дал бы ей лет 40-45. Едва заметный макияж лишь подчеркивал персиковую свежесть кожи, а глаза не позволяли разглядеть солнцезащитные очки. Ее одежда состояла из белой кофточки, с надетой поверх нее шелковой блузой с коротким рукавом и белых шорт. Как и Джо Боунс, женщина была босая. С одной стороны от них стояли двое охранников, каждый вооруженный автоматическим пистолетом. Еще двоих я заметил на балконе, и один сидел у входа в дом. «Хотите что-либо перекусить?» В низком голосе Боунза слышался легкий оттенок южного выговора. Он смотрел на меня в ожидании ответа. «Нет, спасибо», — отказался я и отметил про себя, что предложение относилось только ко мне. Думаю, и Луис это заметил. Джо Боунс положил себе креветок с салатом и знаком пригласил двух своих охранников добирать остальное. Они по очереди взяли по куриной грудке и занялись едой. «Это убийство Агуилардов, настоящий кошмар», — заговорил Джо Боунс. Он сел сам и кивнул мне на единственный свободный стул. Я переглянулся с Луисом, пожал плечами и сел. «Прошу извинить, что касаюсь личного, но этот человек, как я слышал, возможно, несет ответственность за смерть вашей семьи». Он улыбнулся почти сочувственно. «Настоящий кошмар! Настоящий кошмар! А вы хорошо информированы о моем прошлом». Я смотрел ему прямо в глаза. «Когда в городе появляется новый человек и начинает находить трупы на деревьях, я стараюсь побольше узнать о нем. Такие люди могут составить неплохую компанию». Он взял с тарелки креветку и осмотрел ее, прежде чем отправить в рот. «Как я понимаю, вы заинтересованы в покупке земли семейства Агуилардов». Джо Боунс обсосал креветку, положил на край тарелки оставшийся хвостик и только потом ответил. «У меня интересы очень обширные, и земля эта не Агуилардов. Если какой-то старый маразматик старается замолить грехи и сплавляет землю черномазом, то она все равно не становится землей черномазых». Он с особым презрением выговаривал слово «черномазый». Запаса учтивости у Боун захватило ненадолго, и теперь он явно провоцировал Луиса. Но даже при таком количестве окружающих его стволов ему не стоило слишком усердствовать. «Один из ваших людей, Тони Ремар, мог находиться в доме Агуилларда в ночь убийства. Нам бы хотелось с ним побеседовать». «Тони Ремар больше не имеет отношения к моим делам». Джо Боунс перешел от ругательств на официальный тон. «Мы расстались по обоюдному согласию, и я не виделся с ним несколько недель. О том, что он был в доме Агуиллардов, мне рассказала полиция». Он одарил меня улыбкой, я ответил ему тем же. «А Ремар имеет отношение к смерти Дэвида Фонтено?» Я видел, как у него напряглись скулы, но он продолжал любезно улыбаться. «Понятия не имею. О смерти Дэвида Фонтено я узнал из новостей только сегодня утром». «Еще одна кошмарная история», — пустил шпильку я. «Всегда ужасно, когда обрывается молодая жизнь», — ответил Боунс. «Послушайте, мне жаль, что погибли ваша жена и ребенок. Я искренне сожалею, но помочь вам ничем не могу. И говоря откровенно, вы переходите на грубость, а потому забирайте своего черномазого и убирайтесь отсюда ко всем чертям». У Луиса на шее заиграли мышцы, единственное свидетельство того, что он слышал слова Джо Боунза. Боно набросил на Луиса злобный взгляд, затем швырнул чудовищу на цепи кусок курицы. Пес даже ухом не повел, но стоило хозяину щелкнуть пальцами, и он сожрал кусок в мгновение ока. «Вы знаете, что это за зверь?» Джо обращался ко мне, но говорилось все для Луиса, и презрения в тоне Боунза было предостаточно. Я промолчал, и он продолжил. «Это Бурболь. Немец по имени Петер Герштан вывел эту породу для армии и подразделений по борьбе с повстанцами в Южной Африке. Он скрестил русского волка с восточноевропейской овчаркой. Это сторожевой пес белого человека. Он вынюхивает и находит черномазых. Боунс перевел взгляд на Луиса и ухмыльнулся ему в лицо. «Будьте с ним поосторожнее», — посоветовал я. «Вдруг он перепутает и накинется на вас». Боунс дернулся на стуле, словно его током ударило. Он прищурился и впился глазами в мое лицо, стараясь найти намек на то, что я знаю о двойном смысле своих слов. Я не отвел взгляд. «Вам лучше уйти!» В тоне Джо Боунза звучала явная угроза. Я пожал плечами и поднялся. Луис придвинулся ко мне поближе. Мы переглянулись. «Он берет нас на испуг», — сказал Луис. «Может быть. Но если мы с этим уйдем, он не будет нас уважать». «Без уважения человеку нельзя», — согласился Луис. Он взял из стопки тарелок одну и поднял над головой. Она тут же брызнула в разные стороны дождем осколков. Патрон снайперской винтовки разнес ее и вонзился в деревянную стену дома. Женщина молнией метнулась в траву, двое громил загородили собой Джо Боунза, и еще трое выбежали из дома на шум выстрела. Первым рядом с нами оказался ящероголовый Рики. Он поднял пистолет, готовый выстрелить, но Джо толкнул его руку вверх. — Нет, дубина стаиросовая! Хочешь, чтобы меня здесь уложили? Он обвел взглядом ряд деревьев за пределами своей территории, затем повернулся ко мне. — Вы явились сюда, стреляете в меня, пугаете мою женщину. Что это еще за новости, черт вас побери? — Ты сказал нехорошее слово, — негромко объяснил Луис. — Точно, все так и было, — с готовностью подтвердил я. — Я слышал, у тебя есть друзья в Новом Орлеане, — с угрозой заговорил Джо Боунс. — У меня достаточно забот, и внимание федералов мне ни к чему. Но если я увижу поблизости тебя или твоего... Он помолчал, проглатывая ругательство. — Друга! Я своего шанса не упущу, слышишь? — Слышу, — ответил я. — Я намерен найти Ремараджу, но если окажется, что ты нас обманул, и это поможет ему скрыться, я вернусь. — Ты вынудишь нас вернуться, Джо, и нам придется обидеть твоего щеночка, — сделанной грустью пообещал Луис. — Приходите, сделайте одолжение, — прорычал Джо Боунс, — и я вас ему скормлю. Мы отступали к дубовой аллее, не упуская из виду бананы и его людей. Женщина, в испачканной зеленью блузе, ласково погладила его запястье, желая успокоить, но он грубо толкнул ее в грудь. Джо трясло от бессильного бешенства, и слюна повисла у него на подбородке. Когда нас скрыли деревья, я услышал за спиной звук открывающихся ворот. «А я и не знал, что Энджел такой меткий стрелок», — уже в машине удивился я. «Ты давал ему уроки?» «Угу», — с потрясенным видом откликнулся Луис. «А мог он попасть в Джо Боунза?» «Угу. Я удивляюсь, как он в него не попал». Позади нас открылась дверца, и Энджел нырнул внутрь с уложенной футляр винтовкой. «Значит, начинаем болтаться вокруг Джо Боунза. Поиграем на бильярде, на девчонок посмотрим». «И когда же это ты на девчонок заглядывался?» — поинтересовался ошеломленный Луис, когда мы отъехали от ворот и направились в сторону Сент-Франсисвилла. «Это мужское дело», — ответил Энджел. «А я умею делать мужские дела».